Глава 62. Разведчики бывают разные. Бывают военно-полевые, которые, сбиваясь в разведотряды, шныряют по ближним тылам противника, добывая и потрошая языков, вызнавая номера воинских частей и места их дислокации. Это разведчики первой ступени. Те, что покрупнее, забираются в тыл поглубже, где ошиваются возле чужих штабов, вербуя с помощью денег, женщин и интимных услуг осведомителей из среды высшего офицерского состава, чтобы обеспечить свои наступающие или отступающие войска сведениями стратегического характера. И тем же самым промышляют в мирное, то есть в краткий промежуток между двумя войнами время. Эти разведчики тоже сугубо военные. А бывают промышленные, те, что занимаются промышленным шпионажем, добывая для своих стран и своих корпораций чужие научные и технологические секреты. Есть разведчики вполне официальные, работающие в посольствах на должностях атташе, советников и референтов. Их периодически объявляют персонами нон-грата и вышвыривают из страны в 24 часа. После чего они, дружно собрав чемоданы, переезжают в другую. Есть нелегалы, которые изображают местных жителей, разговаривающих на каком-нибудь малоизвестном диалекте. Этих персонами не объявляют, из страны не высылают, а оставляют в ней на долгий, лет 15-20 срок. Разведчик, отрубивший в стране пребывание несколько лет, может дослужиться до должности резидента, из уважения к которой ему впаяют уже не 15, а все 30 лет, или посадят на электрический стул. В рамках названной профессии существуют более узкие специализации, например, двойные, тройные, четверные и так до бесконечности агенты, которые одновременно работают на двух, трех, четырех или больше хозяев, или кроты, которые активно подрывают корни чужих разведок. Я уж не говорю про разных там связняков, диверсантов, курьеров и прочую мелюзгу. При этом, вне зависимости от занимаемой должности, наших разведчиков принято называть разведчиками, а их разведчиков — шпионами. А если эти чужие разведчики наши, то предателями и изменниками. Самыми ценными агентами по праву являются так называемые агенты влияния, которые не разведчики вовсе, а уважаемые в стране люди, способные влиять на принятие решений. Обычно это те, кто вхож в дома к руководителям государства высшего звена, кто может нашептать им на ушко нужные решения, врагу нужные. Эти не помогают армиям захватчиков, эти сами способны развалить целую страну, свою страну, не чужую, поэтому берут они очень дорого. В том числе берут на предвыборные кампании. И тогда случается, приходит к власти. Султан не был военным разведчиком, хотя ценные сведения военного характера поставлял. И не был агентом влияния, но все же чуть-чуть был. Султан перешел через линию фронта легально, под своей фамилией и своей биографией, так было надежней. Не надо было зубрить имена несуществовавших на свете родителей, близких родственников, одноклассников, соседей. Не надо было помнить факты из своей, придуманной кем-то жизни. Можно было позволить себе быть тем, кто ты есть на самом деле, и поэтому невозможно было проколоться на какой-нибудь мелочи. Султан не был профессионалом в том смысле, что не заканчивал никаких специальных при КГБ или ГРУ-школ. По национальности он был чеченцем из довольно известного тейпа, в советское время был хозяйственником районного масштаба и был членом партии. Но в отличие от многих других был идейным партийцем. Он верил в партию, в социализм и как в сказку, к которой надо стремиться, в коммунизм. Можно считать, что он был верующим, только его религией было не православие и не ислам, а идеи социализма, заповеди которого удивительно совпадают с библейскими заповедями, просто один в один, а вот с проповедниками новому верованию, как он считал, не повезло. когда страну и партию предал главный ее секретарь, а потом еще один высший партийный функционер, он отошел от всех дел и не примкнул ни к кому, благодаря чему остался незапятнанным для всех. Когда в Чечню вошли федеральные войска, он встал на защиту своей родины по просьбе своих друзей, тоже чеченцев, которые служили России. Потому что есть и такие. В гражданской войне всегда есть всякие, и белые, и красные, и зеленые, и не понять какие, весь спектр радуги. Его друзья-чеченцы свели его с русскими, не с теми, что не сходили с экранов телевизоров, с другими. «Есть руководители, а есть страна», — сказали русские. «Руководители могут быть плохими, могут быть предателями, страна нет. Мы служим не людям, мы служим народу. Российскому и, значит, чеченскому в том числе. Все пройдет, вернется к истокам. Другого пути у России нет». Так они сказали, так и не сказав, кто они такие. Султан решил, что не служит в ФСБ, но, может быть, и в СВР. Султану присвоили кличку Султан и забросили в тыл врага. Ни одного. В помощь ему дали нескольких проверенных человек, тоже чеченцев, в большинстве своем бывших офицеров КГБ и ГРУ. Их хорошо вооружили и поставили им цель — воевать против федералов, и они стали партизанами. В чем не было ничего необычного, что было нормальной контрпартизанской практикой, успешно применяемой немцами еще во время Второй мировой. Не имея возможности обуздать партизан силами регулярных частей, немцы стали широко применять тактику выжженной земли, стирая с карт целые деревни, снабжавшие партизан продовольствием, создавая буферные зоны, где ничего, кроме пилищ, не было. Попытались взять под контроль маршруты снабжения, устраивая на тропах засады силами подразделений егерей, где служили бывшие охотники и лесники, и стали создавать партизанские отряды, свои, не дожидаясь, пока это сделают другие. Они посылали в лес полицаев и завербованных военнопленных, которые, чтобы сойти за своих, взрывали несколько никому не нужных мостов и убивали с десяток старост, которых немцам не было жалко. После чего немцы, обеспечивая им информационное прикрытие, обвешивали заборы и столбы листовками с портретами командиров и призывами помочь в их розыске, обещая за это вознаграждение. Лжепартизаны быстро обретали популярность и начинали искать контакты с настоящими партизанами, предлагая им объединить их усилия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На контакт с ними шли довольно охотно, тем выдавая себя с потрохами. Лжепартизаны делились со своими новыми союзниками оружием и продовольствием, которых у них было завались. А в один не самый прекрасный день немцы окружали и уничтожали всех выявленных ими партизан. Или, если им не хотелось гоняться за бандитами по лесам, собирали их под предлогом проведения масштабной операции в одном месте и прихлопывали разом, расстреливая их прямой наводкой из танковых орудий. Уходил, прорвавшись с боем, как водится, только один партизанский отряд, тот самый партизанский отряд, который собирал вокруг себя новые силы. Так было тогда. И все так же начиналось теперь. Федералы тоже вначале надеялись на силу армии, на пару десантных батальонов, которые смогут покорить Чечню, и тоже потерпели сокрушительное поражение. Партизан нельзя разбить в чистом поле, потому что они туда не выйдут, они останутся в лесах. С партизанами нужно по-другому, нужно уничтожить базы снабжения, минировать и ставить на караванных тропах засады, сжигать селения и отравлять колодцы. Ну, хорошо, сжигать и травить не позволит мировое сообщество, но все остальное они запретить не могут. В том числе организацию лжепартизанских отрядов, которые есть, конечно, есть, которых не может быть. Султан воевал довольно успешно и очень счастлив. Его отряд почти не нес потерь, по крайней мере, тот костяк, с которым он вступил в борьбу. Чаще всего погибали принятые им под крыло новобранцы, которые приходили к нему каждый день, потому что служить под началом султана было честью, но который всех подряд к себе не брал, а только самых лучших. Несколько удачно проведенных его отрядом операций наделали в Чечне шума, и о султане узнали, и с ним вынуждены были считаться другие полевые командиры, и стали искать с ним контакты, отчего информированность султана выросла многократно. Он встречался со многими командирами, узнавая численность и местонахождение их отрядов и планы, выявляя склады боеприпасов, схроны и пособников бандитов из числа местного населения. После чего схроны и склады накрывали федералы, а к пособникам приходили ночные гости. Но не ко всем, нет. Потому что если уничтожать всех, на которых указал агент, боевиков и пособников, взрывать все склады и упреждать все планируемые боевиками операции, о которых тот сообщил, то это может навлечь на агента подозрение. Контрразведка духов, которая есть, которая тоже не сидит сложа руки, сможет вычислить его по эху, просто последовательно перебрав имена всех тех, кто имел доступ к провальной информации, и тот, кто был в курсе всего, тот и будет русский шпион. И тогда султану не жить, что Москву совершенно не устраивало, так Москва имела свои виды на султана, раньше меньшие, теперь больше. Рассчитанный на полгода, максимум год активной работы, султан пересидел в тылу две войны и не попался, не был раскрыт, и сделал хорошую карьеру. Такое иногда случается, что любители обставляют суперпрофессионалов просто потому, что им везет. Султану повезло, он прорвался, так зачем же его растрачивать по пустякам? Теперь он мог принести гораздо больше пользы, чем если просто сдавать отдельные отряды боевиков и выявлять схроны с оружием, теперь имело смысл поработать на его карьеру. И султана переориентировали на перспективу, на глубокое внедрение в чеченское подполье, освободив от всякой текучки, что тут же дало свои результаты. Такие вот крутые повороты судьбы. Был султан мелким партфункционером, а стал террористом номер один. И кем еще станет, если его умело подсадить? Может быть, первым в чеченском подполье человеком, самым главным, который благодаря своему положению будет знать все про всех и влиять на ситуацию в угодную Москве сторону, то есть станет агентом влияния нашего на них? А что? В жизни чего только не бывает.